тебе в личку писал и на стенку кидал картинки. Словно пес тебя в онлайне я ждал, лайки ставил к твоим фотоснимкам. Вконтакт ходил, когда являлся домой. Ой, я тобой был одной лишь болен, но вдруг решил назначить встречу с тобой и, увидев, не остался доволен. Мои мечты, что?